Глава 14, где дело заходит так далеко, что зрители Кикандона, читатели и даже автор требуют немедленной развязки. Этот последний инцидент показывает, до какой степени экзальтации дошло население Кикандона. Два самых старинных друга дошли до такой ярости. А ведь несколько минут назад они так любезно, так внимательно относились друг к другу. Узнав о происшедшем, доктор Окс не мог сдержать радости. Он противился доводам своего препаратора, видевшего, что дела принимают плохой оборот. Впрочем, и они заразились общим настроением и ссорились не меньше других. Однако сейчас одно решение господствовало над всем и заставляло отложить все намеченные дуэли до исхода Вергаменского похода. Никто не смел бесполезно проливать свою кровь, когда она до последней капли принадлежала находящемуся в опасности отечеству. Действительно, обстоятельства были серьезными, и отступать было уже нельзя. Бургомистр Ван Трикас, несмотря на свой воинственный пыл, не считал себя вправе броситься на врага без предупреждения. Поэтому он устами полевого сторожа Хоттеринга потребовал у вергаминцев возмещения за нарушение прав, происшедшее в 1185 году на территории Кикандона. Вергаменские власти сначала не могли догадаться, в чем дело, и полевой сторож, несмотря на свой официальный сан, был очень вежливо выпровожден из города. Ван Трикас послал тогда одного из адъютантов генерал-кондитера, гражданина Хильдеверта Шумана, фабриканта леденцов, человека твердого и решительного. Шуман показал вергаменским властям копию протокола, составленного в 1185 году бургомистром Натальсом Ван Трикасом. Вергаменские власти расхохотались, и с адъютантом было сделано то же, что с полевым сторожем. Тогда бургомистр, собрав знатных лиц города, написал вергаменцам письмо, в котором ясно и решительно объявлялось, что им дается 24 часа на то, чтобы загладить нанесенную Кикандону обиду. Письмо было отправлено, и через несколько часов было возвращено разорванным на мелкие клочки. Вергаменцам давно была известна медлительность кикандонцев, и потому их послания и угрозы вызывали только смех. Оставалось одно — положиться на оружие, призвать бога сражений и кинуться на вергаменцев раньше, чем они приготовятся. Это и было решено на торжественном заседании, где крики, упреки, проклятия смешивались в невообразимый гул. Клуб буйно помешанных не мог произвести большего шума. Как только война была объявлена, генерал Жан Арбидек собрал свои войска, то есть 2393 солдат из населения в 2393 души. Женщины, дети и старики присоединились к зрелым мужам. Всякий предмет, тупой или острый, стал оружием. Были разысканы городские ружья. Их отыскалось 5. 2 были без курков, их отдали авангарду. Артиллерия состояла из старой замковой пушки. Это было одно из первых упоминаемых в истории огнестрельных орудий, и оно не стреляло уже 5 веков. Несмотря на полное отсутствие снарядов, предполагалось, что пушка одним своим видом будет наводить ужас на врага. Что касается холодного оружия, то его достали в музее древностей. Кремниевые топоры, шлемы, палицы, алебарды, пики, бердыши, копья, рапиры, а также в частных арсеналах, известных обычно под именем кладовых и кухонь. Но храбрость, сознание права, ненависть к иноземцам, жажда мести должны были заменять более совершенное оружие. Был произведен смотр. Ни один гражданин не уклонился от переклички. Генерал Арбидек не очень ловко сидевший на своем коне, лукавым животным, трижды упал. Но поднялся невредимым, что было принято за доброе предзнаменование. Бургомистр, советник, гражданский комиссар, главный судья, учитель, банкир, ректор, наконец, вся знать города, шли во главе. Ни одной слезы не было пролито матерями, сестрами, дочерьми. Они ободряли мужей, отцов и братьев и сами следовали за ними, образуя арьергард под начальством отважной госпожи Ван Трикас. Раздалась труба, глашатая Жанна Мистроля. Армия всколыхнулась, покинула площадь и со свирепыми криками направилась к Ауденардским воротам. В тот момент, когда голова колонны готовилась перейти за стены города, навстречу ей кинулся человек. «Остановитесь! Остановитесь, сумасшедшие!» — закричал он. «Дайте мне закрыть кран! Вы вовсе не кровожадные! Вы добрые, мирные граждане! Всему виной мой учитель, доктор Окс! Это опыт! Под предлогом освещения оксигидрическим газом он насытил...» Препаратор был вне себя. Ему не удалось договорить. В ту самую минуту, как тайна доктора готова была сорваться с его уст, сам доктор Окс в неописуемом бешенстве ринулся на несчастного Игина и заткнул ему рот ударом кулака. Это была настоящая битва. Бургомистр, советник и все другие, остановившиеся было при виде Игина, кинулись на обоих чужеземцев, не слушая ни того, ни другого. Доктора Окса и его препаратора, истерзанных и избитых, готовились по приказанию Ван Трикаса бросить в тюрьму. Когда? Глава 15, где разражается развязка. Раздался страшный взрыв. Весь воздух, окружавший Пикандон, казалось, воспламенился. Гигантское пламя, как метеор, взметнулось в самое небо. Случись это ночью, пламя было бы видно за 10 миль. Все кикандонские воины свалились на земь, как карточные солдатики. К счастью, жертв не было. Несколько царапин и синяков. Вот и все. Кондитер-генерал, по странной случайности, не упал с лошади и отделался только испугом. Что же произошло? Просто-напросто, как узнали вскоре, взорвался газовый завод. В отсутствии директора и его помощника, очевидно, была допущена какая-то оплошность.